Буквально вчера я познакомил Библиуса с предком рода Сосновских, да еще и оставил их за столом, на котором стоял большой глиняный кувшин вина. Ничуть не удивлюсь, если они до сих пор сидят перед этим кувшином и о чем-нибудь горячо спорят. Никакой беды в этом не было. В крайнем случае я и сам мог найти подходящую книгу и что-нибудь почитать про темные заклятия. Но на всякий случай я решил проверить круглый зал. Вдруг Библиус там возится со своей туманной розой, так что я привычно бросил взгляд на золотой глобус, который медленно вращался над письменным столом, а затем широким коридором направился в сторону круглого зала. Пол этого коридора был выложен мозаикой, которая изображала картины из жизни разных миров. Возле картины, на которой был изображен древний город Лачинга, я по привычке остановился, вгляделся в картину, и она ожила. Но вот что меня сразу удивило. Обычно шумный восточный город в этот раз был непривычно тихим. Мимо меня молчаливо шел караван верблюдов. Животные не ревели, погонщики не подгоняли их громкими криками. Я удивленно прислушался и услышал голос точильщика ножей. В этот раз он рекламировал свои услуги не пронзительными воплями, а чуть ли не задушевным шепотом. «Что такое?» – изумился я. «Неужели разведчики заметили недалеко от городских стен песчаных джиннов, и жители Лачанги решили притаиться?» Раздумывая над этим, я добрался до круглого зала и там застал удивительную картину. В центре зала умиротворяюще журчал фонтан. Рядом с ним в портале между двумя мирами цвела туманная роза. На ее резных листьях сверкали крошечные капельки тумана. На садовой скамейке возле фонтана полулежал Библиус. На его лбу я увидел мокрое полотенце. Возле ног хранителя библиотеки сидел шаман Накатыш. Вид у обоих был очень печальный. «Что случилось, ребята?» Нахмурился я. «Даже не спрашивай, Александр», простонал Библиус. «Зачем только ты познакомил меня с этим неугомонным призраком? Так ты же сам просил меня об этом», напомнил я. «А зачем я научил призрака употреблять напитки?» Горько вопросил Библиус. «Вот этого я уже не знаю. Так что случилось-то, а ты не догадываешься?» Печально спросил хранитель библиотеки. «Мы пили вино, и оно очень быстро закончилось, а мы только-только успели развеселиться». Тогда призрак вспомнил, что еще во времена своей жизни он припас в пристройке усадьбы несколько бутылок замечательной настойки. Призрак уверял меня, что за 300 лет эта настойка обязательно должна была обрести уникальные свойства. Конечно, мне захотелось ее попробовать. И тогда призрак мигом слетал за настойкой, но он принес не одну бутылку, а сразу все. Библиус устало прикрыл глаза. «Я попробовал исключительно из любопытства. Ты же знаешь, Александр, как серьезно я подхожу к изучению магических миров. Знаю», — рассмеялся я, — «ты мне рассказывал. У этой настойки был очень необычный вкус. Предок рода Сосновских настаивал ее на сосновой хвое. В общем, бутылка очень быстро кончилась, и мы открыли вторую, а потом еще одну. Что было дальше, я не помню». Библиус приложил ладонь ко лбу. «Если бы ты знал, Александр, как у меня болит голова». Услышав стоны Библиуса, Акатыш что-то жалобно залопотал на своем непонятном языке. Затем шаман протянул Библиусу чашу с вином. «Внемли мудрости шамана, Библиус», — рассмеялся я. «Не хочу», — простонал Библиус, отталкивая чашу. Затем умоляюще посмотрел на меня. «Александр, ты не мог бы сварить мне кофе? У меня совсем нет сил». «Разумеется, я могу», — улыбнулся я. Щелчком пальцев я воплотил жаровню и поставил на нее сразу 3 джезвы, наполнив их водой из фонтана. «Акатыш, ты тоже будешь кофе?» – спросил я шаману. Акатыш уныло кивнул. Пока вода в джезвах закипала, я спросил: «Библиус, тебе что-нибудь известно о темных заклятиях?» «Разумеется», – устало ответил хранитель библиотеки. «Я знаю о них все. В этой библиотеке есть примерно 17 тысяч книг, в которых написано исключительно о темных заклятиях. Хочешь прочитать их все?» Я испуганно помотал головой. «Ни в коем случае. Меня интересует один конкретный вопрос. Представь себе, что некий темный маг овладел искусством темного заклятия. Ведь теоретически он может наложить свое заклятие совершенно на любого человека, так?» «Нет», — ответил Библиус. «Все немного сложнее. Темное заклятие питается энергией самой жертвы. Для того, чтобы заклятие действовало, жертва должна чего-то очень сильно бояться. Но ведь все люди чего-то боятся», заметил я. «Или почти все. Этого мало», ответил Библиус. «Темный маг должен знать, чего именно боится жертва. Сначала нужно вызвать в ней страх, а уже потом накладывать темное заклятие». «Да ты специалист», удивился я. «Разумеется, как ни в чем не бывало, кивнул Библиус и тут же поморщился. «Видишь ли, Александр, заклятие – это в некотором роде живое магическое создание. Если попытаться наложить его в неподходящий момент, оно не прицепится к жертве и может даже вернуться к самому магу, а это уже смертельно опасно. Вот как?» – задумался я. «Это очень интересно». Разговаривая, я внимательно следил за джезвами. Когда над узкими горлышками поднялась коричневая пена, я снял кофе с огня и разлил его по чашкам. Протянул одну чашку Библиусу, вторую хотел отдать Акаташу, но шаман помотал головой и показал мне на чашу с вином. «Как хочешь», — улыбнулся я и забрал кофе себе. Мне предстояло сделать еще очень многое, поэтому я не стал задерживаться в незримой библиотеке. Допил кофе, похрустывая домашним печеньем, и поставил чашку на столик. Затем пожелал Библиусу с Акаташем скорейшего выздоровления, толкнул дверь и вышел на улицу. Покинув незримую библиотеку, я оказался прямо посреди оживленного главного проспекта столицы. Мимо спешили по своим делам горожане. Я заметил группу туристов, которым что-то объяснял экскурсовод. Туристы слушали, раскрыв рты от удивления. Блестящей рекой мимо текли мобили. Меня, разумеется, никто не замечал. Я послал зов графу Толубееву. «Доброе утро, ваше сиятельство», — радостно отозвался Толубеев. «Хотите продолжить наши посиделки? Я готов хоть сейчас, в другой раз, Алексей Дмитриевич», — улыбнулся я. «Позвольте задать вам неожиданный вопрос». «Я весь внимание», — ответил Толубеев. «Скажите, вы чего-нибудь боитесь?» «В каком смысле?» — недоуменно переспросил граф. «Я имею в виду, вы боитесь чего-нибудь очень сильно, может быть, мышей, как царь Петр, или тараканов, Александр Васильевич?» «Я не боюсь даже кредиторов», — усмехнулся Толубеев. «Если какой-нибудь кредитор вздумает явиться ко мне, он пожалеет об этом, как пожалел в свое время банкир Трегубов». «Благодарю вас, Алексей Дмитриевич», — улыбнулся я. «Приглашение на загородный пикник остается в силе». Граф Толубеев прекрасно подтвердил слова Библиуса. В свое время темный маг решил ограбить Толубеева при помощи банкира Трегубова, но на самого графа темное заклятие он не наложил. Теперь я понимал, почему. Полюбовавшись зданием городской думы, я решил, что одного свидетеля мне маловато. Нужно поговорить еще с кем-то, желательно с человеком, который пережил на себе действие темного заклятия. Для этой роли отлично подходил князь Николай Андреевич Горчаков. Беда в том, что наши отношения с Горчаковым не очень-то сложились. Конечно, я в свое время спас его от темного заклятия и не позволил неизвестному темному магу окончательно разорить князя. Но я же устроил так, что сын Горчакова Юрий лишился магического дара и был вынужден надолго покинуть столицу. После тех печальных событий мы с Горчаковым почти не общались, но сейчас выбора у меня не было, и я послал зов князю Горчакову. Горчаков ответил почти сразу, как будто ждал нашего разговора. «Здравствуйте, Николай Андреевич», — вежливо сказал я, — «это Александр Воронцов. Я бы хотел увидеться с вами по важному делу и как можно скорее». «Здравствуйте, Александр Васильевич», — ответил князь. «Дело настолько важное, что не терпит отлагательств. Желательно увидеться как можно быстрее», — твердо сказал я. «Хорошо», — сразу же согласился Горчаков. «В таком случае приезжайте в Воронцовский госпиталь». «Вы сейчас в нашем госпитале?» — удивился я. «С вами что-то случилось?» «Нет, со мной все в порядке», — ответил князь. «Я заехал сюда, чтобы повидаться с сыном. Так я вас жду. Иван встретит вас и проведет ко мне». Я вызвал извозчика и всю дорогу до Воронцовского госпиталя удивленно раздумывал о необычном поведении Горчакова. Раньше он и знать не хотел Ивана, ведь Иван не был его законным сыном. Значит, Горчаков пересмотрел свои взгляды и все-таки общается с Иваном. Странно, что Иван ничего мне об этом не говорил. Впрочем, это их семейное дело, решил я. Иван встретил меня на крыльце госпиталя. Я привычно разулся, и целитель повел меня по длинному коридору, устланному мягкой ковровой дорожкой. «Давно вы общаетесь с отцом?» – полюбопытствовал я. «Он приезжает ко мне уже в третий раз», – ответил Иван. «Проявляет интерес к моей жизни, к моей работе, даже помогает». «Помогает?» – удивился я. «Сам увидишь, Саша», – улыбнулся Иван. «Я видел, что мой друг рад изменившемуся отношению отца, и поэтому не стал высказывать своих сомнений. Кроме того, в моем распоряжении был отличный способ проверить, насколько искренен старший Горчаков». Иван подвел меня к одной из дверей, открыл ее и сказал: «Заходи, Саша». Пиджак князя Николая Андреевича Горчакова висел на спинке стула. Сам князь тщательно мыл под струей воды пробирки из-под зелий. При этом он закатал рукава дорогой шелковой рубашки и надел кожаный фартук. «Что вы делаете?» – удивился я. «Решил немного помочь сыну», – улыбнулся Горчаков. «Целитель из меня никакой, но с некоторыми обязанностями сиделки я отлично справляюсь». Мне понравилась его улыбка, она была чуть смущенной, но искренней. «Иван, ты позволишь нам поговорить наедине?» – спросил я. «Конечно», – кивнул Иван и скрылся за дверью. «Как видите, Александр Васильевич, я воспользовался вашим советом и решил наладить отношения со старшим сыном», – сказал мне Горчаков. «Честно говоря, очень жалею, что не сделал этого раньше. Он хороший целитель, очень хороший». Эти слова Николай Андреевич произнес с гордостью, но тут же одернул себя. «Так о чем вы хотели со мной поговорить? Сначала я хотел бы узнать у вас, как поживает Юрий», — сказал я. «Спасибо», — ответил Николай Андреевич. «Хорошо. В прошлом месяце его выписали из лечебницы. Он наконец-то пришел в себя. Как мы с вами и договаривались, я отправил сына в наше загородное имение в Новгородской губернии. Кстати, завтра мы с Иваном едем к нему. Я уже договорился со старшим целителем Макаровым, он отпустит Ивана на несколько дней. Вы хотите, чтобы ваши сыновья начали общаться?» – спросил я. «Они уже общаются», – улыбнулся Николай Андреевич. «Знаете, это жуткое недоразумение между ними, оно в прошлом. По крайней мере, я искренне на это надеюсь». Юрий здорово переменился. Он все рассказал Ивану и попросил у него прощения. «Это хорошо», – кивнул я. «Значит, для Юрия есть надежда». «Определенно есть», – согласился Николай Андреевич. «Я видел, что он не решается меня о чем-то спросить». Но, поколебавшись, Горчаков все-таки заговорил. «Вы знаете, магический дар Юрия постепенно восстанавливается. Этого следовало ожидать», – заметил я. «Ваш род силен в магии. Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Александр Васильевич», – вздохнул Горчаков. «Знаю, вы бы не хотели, чтобы Юрий снова становился сильным магом. Вы считаете, что он может быть опасным. Но вы же понимаете, как трудно жить магу, когда он не развивает свой талант». Горчаков замолчал и посмотрел на меня. «Но я отлично понял все, что он не договорил. Вы хотите, чтобы Юрий снова вошел в храм путей и получил путь?» — прямо спросил я. «Да, мне бы очень этого хотелось», — честно признался Николай Андреевич. «Разумеется, это не может произойти раньше весны, ведь храм путей возводит только один раз в году. Но я не хочу нарушать слово, которое дал вам. Поэтому решайте вы, Александр Васильевич. Мы с Юрием примем любое ваше решение. Обещаю, на мое отношение к вам оно никак не повлияет. Очень рад, что вы настолько благоразумны, Николай Андреевич», — сказал я. «Но прежде чем что-то решить, я хочу сам поговорить с Юрием. Мы с ним можем увидеться?» «Разумеется», — радостно кивнул князь Горчаков. «В любое удобное для вас время». «Вот и замечательно», — улыбнулся я. «А теперь я хочу задать вам несколько вопросов. Мне нужно узнать, насколько близко вы знакомы с людьми, которых я вам назову». «Спрашивайте», — охотно кивнул Горчаков. Я задал ему те же вопросы, которые задавал вчера вечером графу Толубееву, и получил почти такие же ответы. Как и Толубеев, Николай Андреевич не знал Петра Брусницына и был едва знаком с Николаем Сосновским. Про Карла Ивановича Гроссмана он слышал впервые в жизни, а вот с Юрием Андреевичем Стригаловым оказался хорошо знаком. «Это от Стригалова я в свое время впервые услышал про Уральский банк», — сказал Горчаков. «Стригалов уговаривал вас вложить деньги в этот банк?» — нахмурился я. «Нет, он просто упомянул, что такой банк существует и там очень выгодные условия». «Благодарю вас за откровенность, Николай Андреевич», — кивнул я. «А теперь я должен задать вам очень трудный вопрос и прошу вас ответить честно». Я сделал паузу. Горчаков молча смотрел на меня. «Скажите мне, чего вы боитесь?» — прямо спросил я. «В каком смысле?» — нахмурился Горчаков. «Чего в этой жизни вы боитесь сильнее всего?» Николай Андреевич пожал плечами. «Теперь, пожалуй, ничего. Разве что потерять сыновей. Но этого боится кто угодно». «Наверное», — согласился я. «Скажите, а чего вы боялись раньше, до того, как темный маг наложил на вас заклятие?» «Раньше», — усмехнулся Горчаков, — «раньше я боялся, что люди не будут принимать меня всерьез. Одна эта мысль бесила меня до дрожи. Кто мог об этом знать?» — не показывая своих эмоций, спросил я. Горчаков усмехнулся еще шире. «Вы шутите, Александр Васильевич?» — Об этом мог догадаться любой умный человек, который был со мной знаком. Вы ведь тоже догадались в свое время, верно? Именно так все и было, но я не стал говорить об этом Горчакову. Благодарю вас за откровенность, Николай Андреевич, кивнул я. Обещаю вам, что в ближайшее время я увижусь с Юрием и поговорю с ним. Хотите поехать вместе с нами? Предложил Николай Андреевич. Мы с Иваном можем отложить поездку. Я покачал головой. Ни в коем случае. Поезжайте, как планировали. И еще одно. Николай Андреевич, я очень прошу вас держать наш разговор в тайне. Не рассказывайте о нем никому, даже вашим сыновьям. Хорошо, кивнул князь Горчаков. Закончив разговор с князем Горчаковым, я попросил Ивана проводить меня к Брусницыну. Петр лежал в отдельной палате. Его голова была перемотана бинтом, правую руку до самого плеча скрывал гипс. «Как ваше самочувствие?» – спросил я, входя в палату. Брусницын простодушно улыбнулся. «Жив Александр Васильевич. Это хорошо», – одобрительно кивнул я. «Ну как, привыкаете к тому, что вы теперь наследник старинного графского рода?» Брусницын помрачнел. «Нехорошо это получилось», – нерешительно сказал он. «Николай Дмитриевич ни в чем не виноват, а получается, как будто я у него дар украл». «Не виноват», — согласился я, «но и вы тоже не виноваты. Так что теперь делать?» — спросил меня Брусницын. «Я думаю, что магия сама разберется», — ободряюще улыбнулся я. «Магии виднее. Слышали такую поговорку? А ваше дело — выздоравливать. А что будет с Сосновским лесом?» — с тревогой спросил Петр. «Ведь лес теперь в чужих руках. Не берите в голову», — улыбнулся я. «Разберемся». Едва я вышел на улицу, как мне прислал зов Сева Пожарский. «Саша, твой сундук готов», — сказал друг и отчаянно зевнул. Я услышал его зевок даже в мысленном разговоре. «Всю ночь над ним трудился», — пожаловался Сева. «Ты хорошо наложил магическое плетение», — забеспокоился я. «Ничего спросонья не перепутал, все сработает как надо, ты мне не доверяешь», — тут же обиделся Сева. «Доверяю, конечно», — улыбнулся я. «Просто дело очень важное. А кого ты собираешься держать в этом сундуке?» — тут же полюбопытствовал друг. «Пока это секрет», — ответил я, — «но потом я тебе все непременно расскажу. Всегда у тебя потом», — пробурчал Сева. «Ладно, говори, куда отправлять сундук? К тебе домой? Не нужно его никуда отправлять», — ответил я. «Я сам за ним заеду. Буду у тебя в мастерской примерно через полчаса». «Хорошо», — ответил Сева и снова зевнул. Я тут же послал зов Игорю Владимировичу. «Добрый день, Саша», — отозвался дед. «Слушаю тебя, Игорь Владимирович. Мне срочно нужно 60 тысяч золотых червонцев», без предисловий сказал я. Несколько секунд Игорь Владимирович молчал, затем спокойно ответил. «Хорошо, я распоряжусь. Через час загляни в любое отделение имперского банка, и тебе выдадут чек. Я бы предпочел получить эти деньги звонкой монетой», сказал я. «И было бы хорошо, чтобы кто-нибудь из ваших людей привез всю сумму к мастерской князя Пожарского». «Сделаю», ответил Игорь Владимирович. «Мне потребуется время. Примерно через час охранники привезут деньги к мастерской». Игорь Владимирович так и не спросил, зачем мне нужны 60 тысяч золотых червонцев. Я это оценил, но посвящать его в свой план пока не стал. Глава 20. Попрощавшись с Игорем Владимировичем, я послал зов Миши Кожемяка. Мишу наконец-то утвердили в должности, и теперь он работал полицейским следователем на городовом острове. Я решил, что другу не помешает отличиться по службе, ну а мне была нужна его помощь. «Привет», — сказал я, — «хочешь поймать государственного преступника?» «Конечно», — сразу же ответил Миша, — «что нужно делать? Бери трех крепких городовых и приезжай к мастерской Севы Пожарского. Там встретимся, и я тебе все объясню. Буду через 20 минут», — коротко ответил Миша. «Только не приезжайте в полицейской форме», — спохватился я, — «переоденьтесь в штатское». «Тогда дай мне полчаса», — сказал Миша. «Значит, через полчаса в ремесленном квартале». Мишин энтузиазм мне понравился. Я одобрительно кивнул и вызвал извозчика. Приехав к мастерской, я удивился, когда не застал Севу на пороге. Главным качеством Севы Пожарского было неуемное любопытство. Поэтому, когда я приезжал за заказом, Сева всегда дожидался меня на улице и сразу же набрасывался с вопросами. На этот раз друга не было, и дверь мастерской оказалась заперта. Я постучал, но мне никто не открыл. Тогда я послал зов Севе. К моему удивлению, он не ответил. Удивленно почесав в затылке, я отправил зов Кузьме Петровичу, старому мастеру, который обучал Севу пожарского премудрости артефакторного дела. Через пару минут за дверью раздались неторопливые шаги. Щелкнул засов, и на пороге показался Кузьма Петрович. Он накинул меня суровым взглядом. «А, приехали, господин тайновидец?» – проворчал он. «Готов ваш заказ, готов. Проходите». Кузьма Петрович пригласил меня в мастерскую и небрежно указал на сундук, который стоял посреди просторного помещения. Крышка сундука была закрыта. «А где Сева?» – удивленно спросил я. «Откуда я знаю?» – пожал плечами Кузьма Петрович. «Только что был здесь. Не сидится вашему приятелю на месте, господин тайновидец, никакой усидчивости». Кузьма Петрович сокрушенно покачал головой. Потом решил: «Пойду, в литейной гляну. Подождите здесь». Только я собрался открыть сундук, как в дверь мастерской снова постучали. Это приехал Миша Кожемяка с тремя городовыми. Городовые были как на подбор, плечистые, усатые, собранные, с цепкими взглядами. Гражданские костюмы сидели на них, мягко говоря, мешковато. Я недовольно поморщился. Полицейских в них мог узнать даже слепой. Но что поделаешь, будем работать с тем, что есть. «Что нужно делать, Саша?» – спросил Миша, пожимая мне руку. «Взять этот сундук и ехать со мной», – ответил я. Тут как раз вернулся Кузьма Петрович. «Нигде этого охламона нет», – озабоченно проворчал он, имея в виду Севу Пожарского. Кузьма Петрович очень давно работал на князей Пожарских и мог себе позволить непочтительно отзываться о наследнике рода. «Кузьма Петрович, у вас есть фургон?» – спросил я. «В обычный мобиль этот сундук не влезет». «Ну вот, еще и фургон им подавай», — охотно заворчал старый мастер. «А если он сломается, кто будет платить?» «Заказчик, само собой», — усмехнулся я. Побурчав для порядка, Кузьма Петрович разрешил нам воспользоваться фургоном. Городовые взялись за ручки сундука. «А почему он такой тяжелый?» — удивился Миша. «Что в нем?» Я удивленно пожал плечами. «Когда мы с Игнатом вытаскивали сундук в коридор, он мне тяжелым не показался». «Не знаю», — сказал я. «Может быть, магические чары добавили веса?» Заинтересовавшись, я наконец-то откинул крышку сундука и обнаружил внутри сладко спящего Севу Пожарского. Когда солнечный свет из окна упал на лицо Севы, он недовольно поморщился, не открывая глаз, и что-то пробормотал. Я тряхнул его за плечо. «Просыпайся, артефактор!» «А?» — спросил Сева, открывая глаза. Потом сел и окинул нас недоуменным взглядом. «Ну, чего смотрите?» — хмуро спросил он, выбираясь из сундука. «Я всю ночь не спал, магическое плетение на сундук накладывал. Могу я вздремнуть хоть минуту?» «Конечно», — улыбнулся я. «К тому же теперь я могу быть спокоен. В этом сундуке совершенно точно невозможно задохнуться». «А зачем тебе сундук?» — тут же прицепился ко мне Сева. «Чтобы посадить в него человека, конечно», — честно ответил я. Городовые недоуменно переглянулись. «Вообще-то сажать людей в сундуки запрещается законом», — осторожно сказал Миша. «Не переживай, дружище», — улыбнулся я, — «у меня есть разрешение начальника тайной службы». В дверь мастерской снова постучали, негромко, но твердо. «Кто там еще?» — изумился Кузьма Петрович. «Шастают целый день, работать не дают». «Это ко мне», — сказал я. Кузьма Петрович открыл дверь, и вошли трое охранников, которых прислал Игорь Владимирович. Я не знал их по именам, но хорошо помнил в лицо. Они часто дежурили возле ворот нашего родового особняка. Один из охранников нес саквояж, по виду очень тяжелый. Двое других его сопровождали. Охранники коротко переглянулись с полицейскими, сразу узнав в них профессионалов. Затем старший из охранников подошел ко мне. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — кивнул он. «Игорь Владимирович просил вам передать». С этими словами охранник протянул мне саквояж, но я кивком указал на сундук. «Высыпайте деньги туда». Охранник удивился, но спорить не стал. Открыв саквояж, он высыпал деньги в сундук. Монеты звеня подпрыгивали по деревянному днищу. Наконец они покрыли дно сундука ровным слоем. «Ничего себе», — изумился Кузьма Петрович, — «сколько же здесь?» «60 тысяч золотых червонцев», — любезно ответил я. «И для чего же такие деньжищи?» «Приманка, разумеется. На них-то мы и поймаем преступника». Я закрыл крышку сундука и кивнул полицейским. «Грузите сундук в фургон». Адрес гостиницы, где проживал купец Порфирьев, мне подсказал Никита Михайлович Зотов. Я не стал посылать купцу зов, рассчитывая застать его врасплох. Небольшая двухэтажная гостиница находилась на набережной Крюкова канала. Само здание стояло чуть в глубине, а перед ним раскинулся небольшой дворик с летним кафе. Миша остановил фургон возле ограды. «Несите сундук в гостиницу», — распорядился я. Миша и полицейские послушно взялись за ручки. Я шел впереди, а следом они несли сундук. За столиками летнего кафе завтракали несколько постояльцев гостиницы. Они проводили нас удивленными взглядами. По моему приказу полицейские внесли сундук с деньгами в холл гостиницы. В углу холла я заметил человека, который сидел на кожаном диване и читал газету. Когда мы вошли, человек бросил на нас короткий, внимательный взгляд. Это был сотрудник тайной службы, который по приказу Зотова следил за купцом Порфирьевым. За стойкой скучал портье в безупречном темном костюме. Увидев нас, он удивленно вытаращил глаза. Я подошел к нему и с достоинством наклонил голову. «Барон Синявский, к вашим услугам. У вас заказан номер, ваша милость», — с любезной улыбкой спросил портье. Я едва заметно качнул головой. «Нет, я к господину Порфирьеву, принес ему старый долг. Потрудитесь известить его, я подожду здесь». С этими словами я положил на стойку серебряную монету. «Сию минуту, ваша милость», — расцвел в улыбке портье. Он сделал легкий жест рукой, и монета бесследно исчезла, а портье поспешил к лестнице. Через минуту портье вернулся, кивком показав, что исполнил мое поручение. Следом на лестнице послышались тяжелые шаги, и в холл гостиницы спустился купец Порфирьев. Он был невысок, но очень плотно сложен. Живот купца заметно выпирал из-под расстегнутого пиджака. Купец хмуро и недоверчиво посмотрел на меня. «Что еще за барон Синявский?» – недоуменно спросил он. «Я вас не знаю». При появлении купца я едва заметно кивнул полицейским. Двое из них сразу же обошли купца с разных сторон и отрезали ему путь обратно на лестницу. А я с улыбкой пошел прямо к Порфирьеву. «Мне пришлось представиться вымышленным именем», — сказал я, — «иначе вы отказались бы разговаривать со мной. На самом деле мое имя Александр Васильевич Воронцов». Купец инстинктивно шагнул назад, но остановился. Над его головой я заметил мутное облачко темного заклятия. «Что вам нужно?» — хрипло спросил Порфирьев. «Я не желаю с вами разговаривать. Я пришел, чтобы предложить вам выгодную торговую сделку», — с улыбкой ответил я, не давая Порфирьеву опомниться. «Слышал, вы недавно унаследовали Сосновский лес. Я хочу купить его у вас, но я не желаю торговать с Воронцовыми», — возразил купец. «Однако мое предложение вам придется выслушать», — прищурился я. «Взгляните сюда». Я взял купца за рукав и повел к сундуку. Он попытался вырвать руку, но все же пошел за мной. «Миша, открой», — сказал я. Миша Кожемяка откинул крышку сундука. Купец Порфирьев увидел блеск золота, и его глаза удивленно расширились. «Я слышал, что вы заплатили за право наследства 50 тысяч золотых червонцев», — сказал я, подводя его к сундуку. «Здесь 60 тысяч, извольте взглянуть. Именно такую сумму я предлагаю вам за Сосновский лес». Купец Порфирьев невольно заглянул в сундук, при этом он наклонился вперед. Не переставая говорить, я сильно толкнул его в спину, и Порфирьев тяжело рухнул внутрь сундука. Ноги купца торчали наружу, но вовремя подбежавшие полицейские затолкали его в сундук полностью. «Закрывай», — кивнул я Мише, и Миша захлопнул крышку. «Что вы делаете, господа?» — возмутился портье. «Я немедленно вызову полицию». Сотрудник тайной службы отложил в сторону газету и вопросительно посмотрел на нас. Я сделал ему знак, и он кивнул в ответ. Затем подошел к портье, что-то тихо ему сказал и продемонстрировал служебное удостоверение. Портье испуганно умолк и закивал. «Несем купца в фургон», — скомандовал я. «На этот раз нам пришлось тащить сундук вшестером. Даже сотрудник тайной службы пришел на помощь. Ну и тяжелый этот купец», — пропыхтел Миша, обливаясь потом. «Наверное, хорошо питается», — предположил я, чем вызвал сдавленные смешки полицейских. Мы запихнули сундук в фургон. Полицейские забрались туда и закрыли за собой двери. Миша сел за руль мобиля, а я в кабину рядом с ним. «Куда едем?» – спросил меня Миша. «В управление тайной службы, разумеется», – ответил я. «Ты же не думаешь, что я собираюсь выбросить сундук в Неву? На кой черт вы устроили это представление, господин тайновидец?» – изумился Зотов, когда полицейские, кряхтя, втащили сундук в его кабинет. Заложив руки за спину, Никита Михайлович нервно расхаживал из угла в угол. «Вы запихнули живого человека в сундук», – возмущался он. «Знаете, как это называется? Похищение. Зачем вы это сделали? Он же там задохнется. Немедленно вытащите его оттуда». «На купца Порфирьева действительно наложено темное заклятие», — объяснил я. Зотов недовольно нахмурился. «То есть вы хотите сказать, что мы сейчас откроем сундук, а там один пепел? И как вы после этого собираетесь отвертеться? Как объясните исчезновение купца? Этот сундук полностью блокирует любую магию, Никита Михайлович», — улыбнулся я. «Артефакторы трудились над ним всю ночь, так что пока купец Порфириев находится внутри сундука, темное проклятие не сработает. Я предлагаю вам вызвать вашего менталиста Серебрякова. Пусть он снимет с купца заклятие, тогда мы сможем его допросить». «Вы сами все это придумали?» – изумленно спросил Зотов. Потом покачал головой. «Хотя, о чем я спрашиваю?» «Конечно, сами». «Ну, хорошо, я сейчас вызову менталиста». Прикрыв глаза, он послал зов Серебрякову, затем коротко кивнул полицейским. «Можете возвращаться к несению службы, господа. Я позабочусь о том, чтобы вам объявили благодарность. Рады стараться, ваше высокопревосходительство», — гаркнули городовые и поспешно исчезли за дверью. Даже полицейским было не по себе в управлении тайной службы. «Вы тоже можете идти, господин Кожемяка», — обратился Зотов к Мише. «Ваше участие в этом деле будет отмечено, но все, что будет происходить дальше, уже является государственной тайной. Вам это знать не нужно. Благодарю вас, Никита Михайлович», — с достоинством кивнул Миша. «Увидимся позже», — сказал я, пожимая Мише руку. «Хочу пригласить тебя на загородную прогулку. Спасибо за помощь». Когда в кабинете никого, кроме нас, не осталось, Никита Михайлович внимательно посмотрел на меня. «Скажите честно, господин тайновидец, для чего все-таки вы устроили это представление с сундуком? Ну, есть на купце Порфирьеве темное заклятие. Не он первый и, как я полагаю, не он последний. Почему мы не могли просто арестовать его, как арестовали всех других жертв?» Я удивленно почесал бровь. Не ожидал, что мне придется объяснять Зотову очевидные вещи. «Показания других жертв не представляли опасности для темного мага», — сказал я. «Вы же помните, что он ни с кем не общался напрямую. Но купец Порфириев — это совсем другое дело. Темный маг специально нашел его в Вологде и заставил приехать сюда. Я уверен, что купец Порфириев хорошо знает темного мага. А вы его знаете?» — прищурившись, спросил Зотов. Я улыбнулся, и Никита Михайлович нервно забарабанил пальцами по столу. «Это меняет дело», — признал он. «Должен сказать, что вы поступили очень благоразумно, Александр Васильевич. Хотя и несколько театрально. Мы и в самом деле могли все испортить, попытавшись задержать купца. Что ж, я вам аплодирую. И все же, я уверен, вы знаете имя темного мага. Так кто он? Давайте дождемся показаний купца Порфириева», — предложил я. «Надеюсь, мне не нужно напоминать вам, что лучше снимать с него чары в комнате, которая изолирована от магии». «Не нужно», — кивнул Зотов. «Этот кабинет отлично подойдет. Ни одно темное заклятие здесь не сработает». Через несколько минут в дверь кабинета постучали. «Войдите», — отрывисто сказал Зотов. Дверь открылась. На пороге стоял менталист Серебряков. Внешне неприметный, он никогда не снимал темные очки. И я отлично знал, почему. Слишком уж тяжелым был взгляд менталиста. Людям становилось не по себе от этого взгляда. «Мы познакомились с Серебряковым, когда я расследовал дело Юрия Горчакова. Тогда Никита Михайлович попросил менталиста приглядывать за мной, но я его раскусил». «Здравствуйте, господа», — негромко сказал Серебряков и вопросительно посмотрел на Никиту Михайловича, а затем перевел удивленный взгляд на сундук. «В этом сундуке находится пострадавший», — объяснил менталисту Никита Михайлович, невежливо постучав по деревянной крышке. «На него наложил заклятие темный маг. Впрочем, об этом я вам уже говорил. Я прошу вас снять это заклятие». «Хорошо», — кивнул Серебряков и взялся за ручку сундука, но я его остановил. «Не торопитесь. В сундуке находится очень важный свидетель. В отличие от других, он лично общался с темным магом, и заклятие, которое лежит на нем, может оказаться более сильным». Серебряков выпрямился, неторопливо снял темные очки и с интересом посмотрел на меня. Я спокойно выдержал его взгляд. «Я учту то, что вы говорите», — кивнул менталист. «Думаю, нам лучше покинуть кабинет», — сказал мне Зотов. «Подождем в коридоре, чтобы не мешать работе менталиста. Он пригласит нас, когда снимет заклятие с купца». Я вежливо улыбнулся. «Если господин Серебряков не возражает, я бы хотел посмотреть, как снимают темные заклятия». «Зачем вам это?» – удивился Зотов. «Я слышал, что темные заклятия – это не просто магия», – объяснил я. Это своего рода живые магические существа. Мне интересно поглядеть, как с ними справляются. В пристальном взгляде Серебрякова появилось удивление. Вы и об этом знаете, господин тайновидец, усмехнулся он. Что ж, хорошо, я не против, если вы посмотрите, как я работаю. Для того, чтобы снять заклятие, вы используете что-то вроде гипноза? Спросил я. Да, кивнул Серебряков. Совершенно верно. Сейчас я погружу жертву в гипнотический транс. На заклятие он тоже действует. Потом я рассоединю их и уничтожу заклятие коротким магическим импульсом. Менталист холодно улыбнулся. Если у вас закружится голова, имейте в виду, что это просто действие гипноза. Спасибо, что предупредили, с улыбкой кивнул я. В таком случае я тоже останусь, решил Зотов. Мне, знаете ли, тоже любопытно. Серебряков сложил темные очки и аккуратно убрал их в карман. Затем снял с шеи серебряный медальон на длинной цепочке. «Раз уж вы остались здесь, господа, я попрошу вас помочь», — сказал он. «По моей команде откройте крышку сундука». Держа медальон на весу, Серебряков принялся ритмично покачивать им. Медальон отражал солнечный свет. Я увидел мерцание ярких бликов и почувствовал легкое головокружение. «Откройте крышку», — произнес Серебряков. «Мы с Зотовым открыли сундук. Посмотрите на меня», — сказал менталист Порфирьеву. Его голос звучал властно. «Посмотрите на меня», — повторил он. «Вы меня слышите?» — купец неуверенно кивнул. «Вы слышите только мой голос», — заговорил Серебряков. «Смотрите на медальон, не отводите взгляд. Все внимание на медальон. Я увидел, что глаза Порфирьева стекленеют. Моя голова закружилась сильнее, а магический дар начал пульсировать. Я ощутил темное заклятие, которое сидело на купце Порфирьеве. Заклятие было похоже на черного паука с растопыренными лапами. Оно вцепилось в голову купца. Я чувствовал страх Порфирьева и напряжение заклятия. «Вы слышите только мой голос», — повторял Серебряков. «Вы ничего не бойтесь. Вы спокойны и расслаблены. Вам хорошо. С вами не случится ничего плохого». Монотонный голос менталиста завораживал. Я одновременно ощущал эмоции Порфирьева и свои собственные эмоции. Я чувствовал, как успокаивается купец, и чувствовал, как успокаивается темное заклятие. Я с любопытством смотрел на него, и заклятие тоже обратило на меня свое внимание. Оно изучающе потянулось ко мне и царапнуло острым жалом. «Вы спокойны?» – монотонно повторял Серебряков. «Вам хорошо, с вами не случится ничего плохого, вы спокойны». Затем менталист неожиданно сделал резкое движение левой рукой. Я ощутил мощный выброс ментальной энергии. Этот выброс ударил по темному заклятию словно обухом топора. Заклятие попыталось вцепиться в купца Порфирьева и одновременно дотянулось до меня. Я ощутил острую боль, как будто сильная рука сжала мое сердце. В глазах потемнело, затем все внезапно прекратилось. Я судорожно втянул в себя воздух. «Какого черта вы натворили?» Взорвался Никита Михайлович. «Почему темное заклятие сработало? Я не ожидал, что оно окажется таким сильным», — растерянно ответил Серебряков. «Думал, что уже успокоил его, но заклятие меня обмануло». «Так ведь Александр Васильевич вас предупреждал», — заметил Зотов. Он бросил взгляд на купца Порфирьева. «Кажется, он умер», — сказал Зотов. «Счастье еще, что не рассыпался в пепел». Наклонившись над сундуком, Зотов быстро проверил пульс купца. «Нет, он жив. Вам повезло, господин Серебряков, что вы не убили свидетеля». Серебряков устало покачал головой и вытер пот, который выступил у него на лбу. «Вашего свидетеля спас не я, а Александр Васильевич», — честно сказал он. «Каким-то образом господин тайновидец частично принял на себя удар темного заклятия. Но я ума не приложу, как именно он это сделал». Зотов повернулся ко мне. «Заклятие ударило и по вам?» — спросил он. «Как вы себя чувствуете?» «Ничего», — ответил я, — «почти нормально». «Вы ведь не просто так хотели остаться в кабинете?» — прищурился Зотов. «Вы что-то предчувствовали?» Я пожал плечами. «Может быть, не знаю. Я должен вас поблагодарить, Александр Васильевич», — начал Серебряков. «Это купец Порфирьев должен его благодарить за то, что остался жив», — перебил менталиста Зотов. Затем Никита Михайлович распахнул дверь кабинета и резко крикнул: «Целителя сюда!» Глава 21. В коридоре послышался торопливый топот. Кто-то из сотрудников тайной службы бежал за целителем. Зотов снова посмотрел на меня. «Александр Васильевич, вам нужна помощь целителя?» — спросил он. Я покачал головой. «Нет, мне бы лучше крепкого кофе». «Я сделаю», — кивнул Серебряков и торопливо вышел из кабинета. Кажется, менталисту было неловко смотреть мне в глаза. Зотов посмотрел ему вслед. Не ожидал я, что он так ошибется. Предчувствие вас не подвело, Александр Васильевич. Вы спасли свидетеля, и я очень вам благодарен. Ни за что, Никита Михайлович, поморщился я. Пока целитель приводил в сознание купца Порфирьева, Серебряков принес мне кофе. С молоком, сказал он. Я благодарно кивнул и сделал большой глоток, держа кружку двумя руками. Кофе слишком горчил, но он оказался горячим и крепким, именно то, что нужно. Спасибо, улыбнулся я. Менталист молча кивнул, достал из кармана темные очки и снова надел их. Тем временем целитель хлопотал над купцом Порфирьевым. Он дал купцу что-то понюхать. До меня донесся резкий и неприятный запах. Купец чихнул и открыл глаза. Затем попытался сесть. «Помогите ему», — сказал Зотов целителю. Целитель помог Порфирьеву принять сидячее положение. Купец сидел в сундуке, растерянно крутил головой и смотрел на нас. «Где я?» — хрипло спросил он. «В управлении тайной службы», — ответил ему Зотов. Затем кивнул менталисту. «Господин Серебряков, помогите свидетелю выбраться из сундука». Серебряков и целитель помогли Порфирьеву подняться. Купец с трудом стоял на ногах, его качало из стороны в сторону. Но он был в сознании и, самое главное, жив. «Вы способны говорить?» – спросил его Зотов. «Да», – слабо ответил Порфирьев. «Кажется, его крупные руки дрожали. Никита Михайлович, на вашем месте я уступил бы господину Порфирьеву ваше кресло», – посоветовал я. «Хотя бы на время. Это поможет ему скорее прийти в себя». Кресло начальника тайной службы обладало удивительным магическим эффектом. Каждый, кому удавалось хотя бы полчаса посидеть в этом кресле, чувствовал удивительный прилив бодрости. «Вот еще», — недовольно проворчал Зотов, но все-таки выкатил кресло, поставил его перед столом и сказал, обращаясь к целителю, «Сажайте его сюда». Целитель осторожно усадил купца. Зотов поставил себе табурет, сел напротив Порфирьева и через стол наклонился к нему. «Я начальник имперской тайной службы», — представился он. «Извольте отвечать на мои вопросы. Вы знаете, кто наложил на вас темное заклятие?» Порфирьев со страхом смотрел на Зотова и молчал. «Так знаете или нет?» — повысив голос, повторил Зотов. Купец судорожно кивнул. «Ну и кто же?» — резко спросил Никита Михайлович. Порфирьев замотал головой. «Нет, ваше высокоблагородие, увольте», — хрипло ответил он. «Не скажу и не спрашивайте. Нет, я еще жить хочу». Зотов устало поморщился и потер лоб ладонью. «Позвольте мне поговорить с господином Порфирьевым, Никита Михайлович», — предложил я. Зотов с сомнением посмотрел на меня, но затем неохотно кивнул. «Хорошо, Александр Васильевич, попробуйте». Я допил кофе и поставил чашку рядом с собой на потертую служебную тумбочку. «Господин Порфирьев, вы хорошо меня слышите?» Купец с трудом повернул голову и испуганно посмотрел на меня. «Давайте поговорим», — с дружелюбной улыбкой предложил я. «Пощадите, ваше сиятельство», — взмолился купец, — «я еще жить хочу». «В таком случае поверните кресло», — с улыбкой посоветовал я, — «иначе вы рискуете свернуть себе шею». Целители Серебряков помогли купцу Порфирьеву сесть поудобнее. «Не нужно бояться», — спокойно сказал я ему. «Темного заклятия на вас больше нет. Его уничтожил наш менталист». «Знаю», — с облегчением закивал Порфирьев. «Я это почувствовал и почувствовал, как вы мне помогли, ваше сиятельство. Но только все равно не спрашивайте меня ни о чем. Уж очень страшно». «Ладно», — покладисто кивнул я. «Задавать вам вопросы я не стану. Просто расскажу, как было дело, а вы можете или подтвердить мои догадки, или опровергнуть их. Согласны?» Купец молча кивнул. Никита Михайлович внимательно слушал, хмуря брови. Я покосился на него и начал рассказывать. «Итак, господин Порфирьев, жили вы себе в Вологде и думать не думали ни о каком корабельном лесе. Я прав?» Порфирьев кивнул. «Торговали рыбой и солью, честно зарабатывали деньги. Пока все верно». Я дождался еще одного кивка и продолжил. «А затем вас нашел адвокат Юрий Андреевич Стригалов. Он прибыл из столицы и втерся к вам в доверие». На лице Порфирьева появилось испуганное выражение, и я ободряюще улыбнулся ему. «Вам не нужно больше бояться, господина Стригалова. Он не сумеет вам повредить». «Итак, я продолжаю. Господин Стригалов пришел к вам и предложил выгодную сделку, купить за 50 тысяч золотых червонцев корабельный лес. Я не ошибаюсь?» Купец замотал головой, потом спохватился и кивнул. «Все верно», — хрипло сказал он. «Конечно, вы не сразу поверили Стригалову», — улыбнулся я. «Вы очень осторожны в делах, иначе не сумели бы так разбогатеть. Но чем-то Стригалов вас взял. Я думаю, что он нащупал ваше слабое место, узнал о каком-то вашем страхе и обещал вам помощь. Так было дело. Порфирьев изумленно смотрел на меня. Вы провидец, ваше сиятельство? Нет, рассмеялся я. Просто хорошо знаю господина Стригалова. Так что это был за страх? Чего вы боялись? Расскажите. Конкурентов я боялся, хрипло ответил купец. Знаете, сколько у нас народу ушлого? Почитай, половина Вологды рыбой торгует и солью. Цены сбивают, сети друг другу рвут, лодки топит. Мне в прошлом году причал сожгли. Значит, вы боялись разориться? Понял я. А кто же не боится, ваше сиятельство? Порфирьев пожал широкими плечами. И господин Стригалов обещал вам помощь? Так точно, кивнул купец. Взялся он за это дело с причалом, взбудоражил нашу местную полицию, да и нашел поджигателей и засудил их. Я даже возмещение за ущерб получил. Вот как, удивился я. Разумеется, после этого вы стали доверять Стригалову. Конечно, закивал Порфирьев, а как иначе, он ведь свои слова делом подтвердил. Очень хорошо вас понимаю, улыбнулся я, но позвольте я продолжу. После того, как Стригалов помог вам найти поджигателей, он снова вернулся к сделке с корабельным лесом, и вы поняли, что уже не можете ему отказать. Так оно и было, пробормотал Порфирьев. Он показал вам свою силу, спросил я. Да, закивал купец. Он сказал, что если я не соглашусь купить корабельный лес, то умру. И верите или нет, ваше сиятельство, мне в ту же секунду стало плохо, в глазах потемнело, сердце прихватило, вот как сейчас здесь. Купец снова задрожал всем телом. Понимаю, кивнул я. Успокойтесь, пожалуйста, дышите глубже. Целитель снова достал флакон с нюхательной солью и протянул купцу. Порфирьев резко вдохнул и поморщился. Ух, спасибо. Видите, ничего страшного, улыбнулся я. Господин Порфирьев, мы можем продолжать? Может быть, вы хотите, чтобы вам принесли кофе? Полковник Зотов распорядится. Мне бы воды, попросил купец. Зотов налил в стакан воды из графина и протянул Порфирьеву. Тот жадно выпил. Вам легче? Спросил я. Легче, ваше сиятельство, кивнул купец. В таком случае продолжим. Стригалов велел вам приехать в столицу, а затем привел вас к графу Сосновскому. Так оно и было, подтвердил Порфирьев. Вы удивились, что граф Сосновский решил завещать вам корабельный лес? Удивился, хрипло переспросил Порфирьев. Не то слово, ваше сиятельство. Я был уверен, что это какой-то обман. Но граф сам сказал, что хочет оставить корабельный лес мне. Клянусь всем, чем хотите, я не знаю, как Стригалов это устроил. Но завещание уже было готово, и вы его подписали? Подписал, кивнул Порфирьев. А куда мне было деваться? И его сиятельство граф Сосновский тоже подписал. А этот проныра Стригалов удостоверил. И вы заплатили графу Сосновскому 50 тысяч червонцев? Нет, ваше сиятельство, неожиданно ответил Порфирьев. Деньги я заплатил этому адвокатишке Стригалову, он должен был передать их графу. А вот как, задумчиво сказал я. Да, закивал Порфирьев, все деньги, что у меня были, все Стригалов забрал. Я теперь разорен, ограбил он меня подчистую. Не стоит так переживать, господин Порфирьев, сочувственно сказал я. Вашей беде легко помочь. Я посмотрел на Зотова. Понимаете, что это значит, Никита Михайлович? Тот ход с письмом был отвлекающим маневром. В каком смысле? Удивился Зотов. Я думаю, что никакого письма старый граф Сосновский своему сыну не писал, объяснил я. Скорее всего, письмо сочинил сам господин Стригалов, и он же положил деньги на счет Николая Сосновского в имперском банке. Думаю, ваши люди легко в этом убедятся. Но зачем он это сделал? Удивился Зотов. Думаю, сначала господин Стригалов хотел просто оставить деньги себе. Но когда понял, что Николай Сосновский затеял расследование, то изменил свое решение. Он рассчитывал, что, получив хоть какое-то возмещение, Николай Сосновский успокоится, и мы прекратим расследование. А господин Стригалов сможет контролировать весь корабельный лес через господина Порфирьева. Разорил меня мерзавец, пробормотал купец Порфирьев. Он опустил голову и вцепился обеими руками себе в волосы, раскачиваясь из стороны в сторону. Всех денег лишил и в подсудное дело втянул. Внезапно Порфирьев выпрямился и посмотрел на Зотова. «Что теперь со мной будет, ваше высокоблагородие?» В отчаянии спросил он. «Ничего особенного с вами не будет», — сухо ответил Зотов. «Если следствие установит, что вы действовали по принуждению господина Стригалова, то и обвинять вас ни в чем. Но имейте в виду, что налицо государственное преступление. Думаю, что завещание графа Сосновского будет опротестовано. Никто не позволит вам в одиночку владеть корабельным лесом. Поедете к себе домой, в Вологду, снова займетесь торговыми делами. Возможно, получите какое-то возмещение убытков от имперского казначейства. Но сразу хочу вас предупредить, это дело не быстрое. Ну и черт с ними, с деньгами, в отчаянии махнул рукой Порфирьев. Жив остался и ладно, еще наторгую. Устав смотреть на Зотова, он повернулся ко мне. Благодарю вас от всей моей души, ваше сиятельство, сказал он и неуклюже поклонился, приподнявшись из кресла. Я знаю, что это вы меня спасли. Я ведь чуть не умер, но чувствовал, что вы взяли на себя часть этого проклятия. Теперь я по гроб жизни вам обязан. По гроб жизни, это уже слишком, господин Порфирьев, улыбнулся я. Ваш долг мне совершенно ни к чему. Думаю, вы можете отблагодарить меня прямо сейчас. Я ведь не шутил, там, в гостинице. Завещание графа Сосновского пока не опротестовано. А значит, сейчас вы являетесь официальным владельцем корабельного леса по всем бумагам. Так что я хочу его у вас купить. Порфирьев вытаращил глаза и испуганно замахал руками. Да забирайте даром. Не нужен мне этот проклятый лес. Чуть жизни из-за него не лишился. Я покачал головой. Нет, господин Порфирьев. Поступим по закону и составим купчую. Я хочу купить у вас сосновский лес за 60 тысяч золотых червонцев, и они лежат в этом сундуке. 50 тысяч покроют ваши расходы, а еще 10 тысяч – это компенсация за ваши хлопоты и мучения. Но взамен вы дадите мне бумагу, в которой полностью передаете права на корабельный лес. Имя нового владельца леса я впишу в эту бумагу сам. Вы согласны? Конечно, согласен. Ваше сиятельство – радостно выкрикнул купец. «Да я в ноги вам поклонюсь за то, что помогаете мне выпутаться из этой заварухи». Честно говоря, другого ответа от Порфирьева я и не ожидал. Купец уже отчаялся вернуть свои деньги, а корабельный лес был ему даром не нужен. Ведь мало иметь лес, нужно еще уметь им торговать. А так и деньги купцу вернутся с хорошей прибылью, и у империи к нему не будет никаких претензий. Но взамен вы дадите в суде показания против господина Стригалова, напомнил я, если, конечно, дело дойдет до суда. Вашу безопасность будет гарантировать лично начальник тайной службы. Уверяю вас, вы можете ему доверять. Все расскажу, кивал Порфирьев, выведу мерзавца на чистую воду. Я с улыбкой посмотрел на Зотова. Никита Михайлович, я хочу составить наше соглашение с господином Порфирьевым немедленно. Вы можете дать нам чистый лист бумаги и перо? Зотов недоуменно нахмурился. Александр Васильевич, а вам не кажется, что вы слишком торопитесь? Как я уже сказал, афера с корабельным лесом – это государственное дело. Имперское казначейство и лично его величество могут быть против этого соглашения. Ничего страшного, Никита Михайлович, улыбнулся я. В таком случае казначейство опротестует наш договор в официальном порядке. Я согласен принять любые претензии. Ладно, это не мое дело, резко тряхнул головой Зотов. Открыв ящик со стола, он достал оттуда чистый лист бумаги. «Составляйте ваше соглашение, только побыстрее». Я написал короткую бумагу с очень понятным содержанием. Купец Порфирьев размашисто расписался под ней, и я тоже поставил свою подпись. «Благодарю вас, господин Порфирьев», – кивнул я. «Ваши деньги в этом сундуке, можете их пересчитать». «Да я вам на слово верю, ваше сиятельство», – торопливо заверил меня Порфирьев. Купец уже пришел в себя и жадно смотрел на кучу золота. «Господин Порфирьев, пока вы свободны», — отрывисто сказал Зотов. «Никуда не уезжайте из столицы и не выходите из гостиницы. За вами будет наблюдать мой человек. Если вы мне понадобитесь, я вызову вас на допрос. Ваше превосходительство!» Неожиданно взмолился Порфирьев. «А нельзя ли не оставить меня здесь, пока вы этого мерзавца Стригалова не арестуете?» «Страшно, спасу нет». «Где здесь?» – удивился Зотов. «В кабинете, что ли? У меня не гостиница. Я могу предложить вам только камеру». «Согласен и на камеру», – закивал Порфирьев. «Премного вам благодарен. Отсижу сколько надо. Только сундук помогите туда донести, один я не утащу. В камере-то я и под рукой у вас буду, мало ли вам что-то спросить понадобится». «Ну, как хотите», – пожал плечами Зотов. С усмешкой посмотрев на меня, он вызвал сотрудников тайной службы. «Отведите господина Порфирьева в камеру и заприте его там вместе с этим сундуком». «Подождите», — остановил я Зотова, — «сундук нам еще понадобится, а вот деньги принадлежат господину Порфирьеву. Найдите для них какой-нибудь мешок». Когда радостного купца Порфирьева наконец увели в тюремную камеру, Зотов с легкой усмешкой посмотрел на меня. «Ну что, господин тайновидец, вы таки не упустили свою выгоду», — съязвил он. «Интересно, чье имя вы впишете в эту бумагу? Игоря Владимировича? Там посмотрим, Никита Михайлович», — невозмутимо ответил я, убирая соглашение во внутренний карман. Затем внимательно посмотрел на Зотова и понял, что он не шутит. «Вы же понимаете, что Порфирьев никак не замешан в махинациях Стригалова», — со вздохом спросил я. «Он просто случайная жертва, но при этом купец доставил бы много хлопот имперскому казначейству. Корабельный лес ему оставить нельзя, но и конфисковать тоже не годится. Представляете, какие бы пошли разговоры? Я всего лишь нашел самый простой и удобный для всех выход. А что скажет император?» — напомнил Зотов. «С его величеством мы как-нибудь договоримся», — улыбнулся я. Заложив руки за спину, Зотов прошелся по кабинету. «А вы ведь приготовили деньги заранее», — заметил он. «Знали, как все получится». Я пожал плечами. «Просто предположил. А сейчас предлагаю вместе навестить господина Стригалова. Кажется, нам пора с ним повидаться».